Эпилог. «Мальчишка, ты решил ослушаться меня?» Услышав в ответ лишь скулёж, старик угрожающим голосом продолжил. «Немного ли ты себе позволяешь? Я даровал тебе жизнь, а ты решил отплатить мне предательством?» Человек, у которого вместо лица была сплошная рана, а на месте глаз можно было разглядеть лишь кровавое месиво, лежал у ног старика, сжавшись в позу эмбриона. Скривившись, тот, кого когда-то называли бессмертным целителем, пнул свое творение. От удара, казалось бы, тщедушного старика, лежащий на земле, отлетел на несколько метров и ударился о стену. Подобная встряска наконец-то пробудила сознание Крама, выведя его из состояния близкого к животному. Парень потянулся руками к лицу, но на полпути застыл. Собравшись с мыслями, он обратился к старику, пусть его и не видел. «Вылечи меня!» Интуиция, ощутив опасность, он смирил гордыню и постарался принять раболепную позу, после чего произнес: «Владыка, прошу, исцелите мои раны!» Не сдержавшись из-за пульсирующей боли в ране, он вскричал: «Молю!» Пару секунд тишины, которые для Крама растянулись на часы, после чего единственный, по мнению Крама, кто кроме него находился в комнате, все же ответил ему: «И зачем мне столь слабый слуга, который проиграл мало чем выдающемуся человеку? А главное, ты не первый раз уже пытаешься ослушаться моего приказа, так зачем ты мне?» «Он оказался не слабаком, он силен, он...» Подавив слова, произнесенные из-за переполнявших его эмоций, парень осознал, что говорит совсем не то, и попытался оправдаться. «Я не виноват, этот вор уже был там, я вас не предавал!» «Разумеется!» Усмехнувшись так, чтобы Крам это услышал, старик продолжил: «И случай в вулканическом оазисе тоже не твоих рук дело! Ты жалок!» Возникла пауза, во время которой Крам, борясь с болью, пытался придумать, как же ему сохранить свою жизнь, но не находил нужных слов. «Кстати, я так и не услышал, зачем мне тебе помогать?» «Я полезен. Я буду в точности следовать вашим приказам, я не подведу!» Если бы Крам видел лицо старика, то он бы заметил на нем улыбку. Не усмешку, а именно радостную улыбку, которая появляется у людей после хорошо выполненной работы. Пусть все пошло не совсем по плану и раньше времени, но главное — результат. Такие мысли крутились в голове бессмертного целителя. Придав голосу скучающий тон и сделав два шага назад, старик спросил Крама: «Ну ты ведь слаб, зачем мне никчемный инструмент?» Вцепившись ногтями в стыки плит, Крам напряг руки и, практически вырывая ногти, чтобы хоть немного заглушить боль от ран, пусть и другой болью, прокричал: «Я стану сильнее! Я готов на все! Только вылечите меня!» «Ха!» Сделав вид, как будто раздумывает, старик выдержал паузу, после чего тем же скучающим голосом произнес: «Есть один способ, который излечит тебя и в то же время приумножит твои силы, но и цена будет высока». Крам так до конца и не пришел в себя, а сейчас ощущал, как с каждой секундой его сознание вновь погружается в пучину, в которой безраздельно правит лишь одно чувство – боль. Услышав же о том, что это можно прекратить, он, не задумываясь, снова прокричал: «Я готов на все!» «Да будет так!» И уже тише закончил: «Все же всему свое время, и оно наконец-то настало!» Бессмертный целитель развернулся и пошел в направлении небольшого трона. Когда он проходил между двумя горящими факелами, из его тени поднялись две фигуры, две истинные тени. Одна метнулась в сторону Крама и полностью его поглотила, а вторая поднялась и обратилась к старику. «Ты сотворил первого. Для начала пьесы нужен второй». Старик не удивился. Он спокойно сел на трон, после чего посмотрел на тень. Сегодня он был доволен проделанной работой. И даже тот момент, что к нему вновь явился кто-то из верхнего эшелона теней, его нисколько не беспокоил. Отвечая на невысказанный вопрос новоприбывшего, он произнес: «Я полностью выполню свои обязательства. Вы получите оскверненного святого, когда придет время. Ведь после сегодняшнего дня...» Его взгляд скользнул в сторону черной кляксы, внутри которой барахталось человеческое тело. «Времени стало больше, а сил на поддержание маятника уходит меньше. Ведь пьеса все же уже началась, я прав?» На последних словах взгляд старика метнулся к темному шару, вся поверхность которого беззвучно бурлила, а внутри нее еще можно было разглядеть корчащееся человеческое тело. Минутная пауза, возникшая наверняка с одной лишь целью напугать старика, не подействовала должным образом. Сегодня человеку, сидящему на троне, ничто не могло испортить настроение. «Ты прав, но все же не забывай о договоре». Сказав то, что хотел, незнакомец растворился в тенях, а сидящий на троне человек улыбнулся. Он долго готовился к этому дню, ведь принять в себя тень может далеко не каждый, и нужно полное, безоговорочное согласие кандидата. Но все это мелочи. Если бы старик желал, то Крам уже давно впитал бы в себя силу тени, но подобное его могущество хватило бы с лихвой. Но ведь нужен был и второй кандидат, при этом борющийся на стороне света, и они должны быть связаны. Существовало еще множество условий, но прямо сейчас старик не думал о них. Ведь уже давным-давно он подготовил свой абсурдный план и начал его осуществлять. Сегодняшний же день лишь показал, что план близится к завершению. В ближайшие пару лет все будет кончено. С этой мыслью старик позволил безумию, таящемуся в его сознании, всплыть и захватить управление над телом, что вылилось в приступ смеха, безумного смеха. Конец пятой книги. Читал Игорь Ященко.